старец достиг такого духовного состояния святости, потому что очень полюбил Христа, смирение и бедность. В его келье нельзя было увидеть ни одной удобной вещи, которой мог бы пользоваться человек. То, что он имел у себя в келье, можно было в любом количестве найти выброшенным где-нибудь в канаве. Однако, какими бы старыми ни были вещи отца Тихона, для духовных людей они имели большую ценность, потому что были освящены. Даже на какие-то его тряпки люди смотрели с благоговением и брали их с собой как благословение. Все старое и неуклюжее, что он носил на себе, не казалось безобразным, так как украшалось внутренней красотой его души. С куфии он шил себе сам большой мешочной иглой из кусочков рясы. Несмотря на это, они распространяли вокруг себя большую благодать, чем драгоценные митры владык, если, конечно, в сердце епископа нет драгоценной жемчужины. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 46. Однажды посетитель сфотографировал старца, как он был, в скуфье в виде мешочка и в пижаме, которую набросили ему на плечи, чтобы он не мерз. И сейчас, смотрящие на эту фотографию отца Тихона, думают, что он носил архиерейскую мантию, хотя это всего-навсего старая пестрая пижама. Очень по душе ему были убогие вещи. Также он любил нестяжательность, которая сделала его свободным и дала ему духовные крылья. И так, с окрыленной душой, он сурово подвязался, не чувствуя телесного труда, как ребенок не ощущает усталости, когда исполняет волю своего отца, но наоборот чувствует любовь и нежность отца, которые, конечно, даже мысленно невозможно сравнить с божественным благодатным утешением. Как я уже сказал, его рукоделием были духовные подвиги — пост, бдение, молитва, поклоны и так далее, и не только за самого себя, но и за всех, живых и усопших. Когда он уже состарился и не мог подниматься после земного поклона, то привязал высоко толстую веревку и держался за нее, чтобы вставать. Таким образом, он и в старости продолжал делать поклоны, с благоговением поклоняясь Богу. Он соблюдал это правило до тех пор, пока не слег в кровать, после чего, отдохнув 20 дней, перешел в истинную и вечную жизнь, где со Христом отдыхает уже вечно. До самой старости он постоянно соблюдал то же правило сухоедения, какое имел в молодости. Приготовление пищи он считал пустой тратой времени. Хорошо приготовленная еда не соответствует монашеской жизни. Естественно, что после стольких подвигов и при таком его духовном устроении хорошая пища не вызывала у него никаких чувств, ибо в нем обитал Христос, который услаждал его и питал райской пищей. Во время своих бесед он всегда говорил о сладком рае, и из его глаз текли слезы умиления. Когда мирские люди спрашивали его о чем-либо, его сердце не отвлекалось на суетное. То малое, что необходимо было ему для поддержания своего существования, он получал от своего небольшого рукоделия. Каждый год он писал по одной плащанице и получал за это 500 или 600 драхм. Старец научился иконописи, живя в русском Белозерском скиту. На эти деньги он жил целый год. Как я уже сказал, вкушал он мало и был очень неприхотливым в пище. Одну смокву он разрезал на две части и съедал за два раза. Он говорил мне: «Ох-ох-ох, дитя мое, она слишком большая для меня», тогда как мне для насыщения нужно было съесть килограмм таких смокв. Каждое Рождество старец покупал себе одну селедку, чтобы все радостные дни святок проводить с разрешением на рыбу. Однако скелет от нее он не выбрасывал, а подвешивал на бечевке. Когда приходил господский или богородичный праздник и разрешалась рыба, он кипятил в пустой консервной банке немного воды,

а не только грешный. Если же тот оставался и не уходил, старец оставлял его, заходил в храм и начинал молиться, и посетителю в результате приходилось уходить. Когда опять кто-нибудь хотел воспользоваться простотой старца для той или иной своей цели, отец Тихон с помощью божественного просвещения узнавал это и говорил ему: «Дитя мое, я не знаю по-гречески, пойди к какому-нибудь греку, он тебя поймет хорошо». Конечно, он никогда не жалел силы времени, если видел у людей духовный интерес. Устами преподавая советы, сердцем и умом он молился. Молитва его была самодейственная, сердечная. Люди, которые приближались к нему, чувствовали это, потому что уходили укрепленными. И старец благословлял их, пока они не исчезали из вида. Однажды его посетил отец Агафан Гелаверит, будучи тогда еще диаконом. Когда он уходил, на дворе стояла тьма, так как еще не рассвело. Отец Тихон предвидел опасность, которая подстерегала диакона, и в этот раз даже поднялся на ограду своей хибарки, непрестанно его благословляя. Дойдя до Косогора, диакон увидел, что старец все еще его благословляет. Он пожалел его и крикнул, чтобы тот не утомлял себя, и шел в свою келью. Однако тот невозмутимо, с поднятыми руками, подобно Моисею, продолжал молиться и благословлять. Тем временем, беспечно шествуя по своему пути, диакон внезапно попал в засаду охотников, которые выжидали кабанов. Один охотник выстрелил, но молитвы старца спасли диакона от смерти, а охотника от тюрьмы. Поэтому старец всегда говорил мне: «Дитя мое, никогда не приходи ко мне ночью, потому что ночью ходят звери, а охотники выжидают их в засадах». Также другому монаху, который помогал ему как певчий, он говорил, чтобы тот приходил на божественную литургию утром, с рассветом. Во время же литургии он просил его оставаться в небольшом коридоре за пределами храма и там петь «Господи, помилуй». Он хотел чувствовать себя в полном одиночестве и быть свободным в молитве. Когда начиналась херувимская песнь, отец Тихон был восхищаем благодатью на 20-30 минут, так что певец должен был много раз повторять херувимскую до тех пор, пока не услышит его шаги на великом входе. Когда я после этого спрашивал его: «Что ты видишь, старче?», он мне отвечал: «Херувимы и серафимы славословят Бога». Также он говорил: «Меня через полчаса опускает мой ангел-хранитель, и тогда я продолжаю божественную литургию». Некогда его посетил отец Феоклит Дионисиад. Так как двери у отца Тихона были закрыты, а из храма доносилось умилительное пение, он не захотел беспокоить никого стуком в дверь и решил подождать, пока закончат службу, думая, что поют уже запричастный стих. Вскоре, открыв дверь, к нему вышел отец Тихон. Когда отец Феоклит вошел внутрь, то не нашел там никого. Тогда он понял, что это было ангельское пение. Когда отец Тихон состарился, и немощи все более давали себя знать, совершать божественную литургию приходили отец Максим и отец Агафангел из Иверского монастыря, находящегося рядом. Они оставляли ему также святые дары, потому что он причащался каждый день. Благодаря своей благочестивой жизни он был всегда к этому готов. Для отца Тихона почти каждый день года был пасхальным, и он всегда жил пасхальной радостью. Постоянно из его уст было слышно: «Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!» Он и всем советовал: «Будем говорить «Слава тебе, Боже!» не только тогда, когда нам хорошо, но и тогда, когда к нам приходят испытания, ибо Господь попускает их как лекарство для души». Старец очень скорбел о душах, страдавших от безбожной власти в России. Он говорил мне со слезами на глазах: «Дитя мое, Россия еще несет епитимью от Бога, но все переживет». О себе старец совсем не заботился. Он также ничего не боялся, потому что имел великий страх Божий, был как бы связанным, и благоговение. Поскольку он подвязался с великим смирением, то не подвергался также опасности духовного падения. Следовательно, как ему можно было чего-либо бояться и что могло его устрашить? Демоны ли, которые трепещут при виде смиренного человека, или смерть, о которой он постоянно думал и к которой с радостью готовился? Он даже вырыл себе могилу, чтобы она была уже готовой, а также поставил крест, который тоже сделал сам, и написал на нем, прозревая время своей кончины, следующее. «Грешный Тихон, иеромонах, 60 лет на Святой горе, слава тебе, Боже!»